Петь мне в этом городишке пришлось в ветхом деревянном бараке, подслеповато освещавшимся керосиновыми лампами, но гордо именовавшимся театром. Вышел я в своем фраке на не очень прочные подмостки, и первое, что бросилось мне не только в глаза, но и в нос, это десяток небольших керосиновых лампочек, расставленных вдоль рампы. Лампы коптят, и от едкой копоти нестерпимо свербит в носу и хочется чихать. В зале от публики черно. В первом ряду около дамы с на редкость обширными и выдающимися формами жмется рахитичный ребенок с плаксивым выражением лица. «Мама!» — нудным голосом тянет он. «Мама! Я хочу!» Вы понимаете, какое прекрасное сразу создается у меня настроение? Из зала кричат: «Песню за короля! Ваши пальцы пахнут ладаном!» Я не могу больше переносить угара от ламп. Присаживаюсь на корточки, прикручиваю фитили. «Ваши пальцы пахнут ладаном», — настаивает неизвестный из темноты, а другой обладатель гнусавого козлиного тенорка замечает: «Нет, теперь они уже пахнут и с керосином». «Мама!» — тянет нудный мальчик. «Я хочу!» Но делать нечего, контракт подписан, сбор сделан, надо петь. Я пою одну, другую, третью свою песенку, зал кричит, шумит, рукоплещет, и вдруг я замечаю, что зал постепенно начинает пустеть. Ряды слушателей редеют все больше и больше. Что такое? Я ничего не понимаю, а публика все убывает. Но я пою. Контракт подписан, контракт должен быть выполнен. Я пою и замечаю, что куда-то исчезавшая публика начинает возвращаться. Еще пять, еще 10 минут, и опять передо мною полный зал. Опять от публики черно. Я подхожу к своей последней песенке, а публика не желает меня отпускать. «За короля! Спойте за короля!» — ревут сотни голосов. И среди них я все же различаю тоненький и нудный голос мальчика. «Мама, я хочу!» Я очень редко говорю со сцены с публикой, но тут я решаюсь на разговор. «Господа», — говорю я, — «у меня нет песни за короля, у меня есть песня о короле, но я уже сегодня пел ее». Тогда происходит следующий диалог. «Позвольте», — кричат из публики, — «но мы же ее не слышали». «Почему вы не слышали?» «Так мы же уходили». «А почему уходили?» «Ой, он спрашивает, почему мы уходили. Так это же все знают. Так мы уходили на пожар». «Какой пожар?» «Ой, посмотрите на него, он не знает, какой пожар. Конечно, у Мунделевича пожар. У Доди Мунделевича в аптекарском магазине, что за углом». «Но зачем вы бегали на пожар?» Общий вопль потрясает старый барак. «Ха, зачем? Так вы-то еще поете, а Мунделевич уже сгорел». «Так, Мунделевич, не каждый же день горит, а? Ясно?» Уступая темпераментным килийцам, я спел им еще раз песню о короле, но перед этим не удержался и сказал: «Хорошо, я спою. И в последний раз. Слышишь, мальчик, а потом ты пойдешь туда, куда тебе так хочется». Мсье Дайблер. Перебирая в памяти коллекцию пациентов своего скромного искусства, припоминая бесчисленные встречи и разговоры с самыми разнообразными людьми, с которыми сталкивала меня бродячая жизнь актера-одиночки, я, как истый коллекционер, не без гордости останавливаюсь на особо ценных и редких экземплярах. Некоторыми из них я горжусь не менее, чем какой-нибудь ювелир гордится черным бриллиантом или собиратель картин полотном Ван Дейка. Время от времени я припоминаю эти встречи во всех деталях, сдувая таким образом с них пыль забвения, и, пережив все сначала, снова кладу их на место в тот угол памяти, где у меня хранятся особо интересные воспоминания. Об одном таком незаурядном знакомстве мне хочется рассказать. Однажды на одном из моих концертов в Париже в зале Гаво за кулисами во время антракта появился среди толпы посетителей среднего роста пожилой француз. Познакомившись, он рассыпался целым каскадом комплиментов по поводу концерта. Я не обратил бы на это особого внимания, но меня удивило и заинтриговало то обстоятельство, что мой собеседник был француз, так сказать, иностранец.